Да. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Микредит», отдел взыскания, здравствуйте, Сергей Владимирович. Ольга Викторовна? Да. Вам необходим частичный платеж компании «Микредит», просрочка у вас 6 дней имеется. Оплату готова с вами производить? С удовольствием обсудила бы с вами этот вопрос, но не могу. Это уже третье взаимодействие за неделю. Нарушаете 230-й федеральный закон. То есть платить я не могу нарушать, вот. Так же, как и вы. Обсудим все на следующей неделе. Вы нарушаете, Ольга Викторовна, свои неоплаты. Не нервничайте. Недельная просрочка у вас имеет. Нельзя быть нарушителем федерального закона. Статус звонков. Ольга Викторовна, у вас есть доп. Это соглашение нарушает нормам действующего законодательства. Вы сейчас его нарушаете. Изучайте постановление Верховного суда, которое данное соглашение признало незаконными. Ждите штрафа. И будут продолжаться со стороны сотрудников ФССП. Всего доброго. Ольга Викторовна, перезанимайте, оплачивайте свои деньги. До свидания, нарушители. Не... Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый. Ольга Викторовна, верно к вам обращаюсь? Верно. Звонок из компании «Е-заем», отдел взыскания. Меня зовут Бадья Светлана Владимировна, старший специалист отдела взыскания. Угу. 53 дня у меня срочной задолженности. Почему? Почему вы мне звоните? Я уже ставила свои вопрос. Условия, чтобы мне звонил исключительно колодяжный. Я смогу ответить на ваш вопрос. Пожалуйста, поясните причину. Нет, пока вы не ответите на мой вопрос, я не буду отвечать. Не отвечаю вопросом на вопросы, вам не советую. Это ваша более проблема. Кредитором. Мне неинтересно ваше мнение по поводу чужих проблем. Честное слово, Ольга Викторовна. О, боже мой. Какая великая особь. Простите, а вроде бы вы работаете медсестрой. И что? А вам 36 лет, вы взрослая дальше женщина. Что? А ведете себя как 15-летняя девочка. А ты себя ведешь вообще давайте как ничтожество, если на такой работе работаешь. Поговори. Во сколько раз уже ФССП это наказывала? 50 тысяч уже не отделаешься. Уже побольше. Побольше заплатите за свои слова. Так как вы не возвращаете деньги в нашу компанию. А через суд не пробовала амебу как-нибудь взыскать? Мы передаем по договору цель. Ума не хватает исковое заявление подготовить? Передавай. Ты думаешь, напугала? Не передаете, а переуступаете право требования. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Викторовна? Да. Меня зовут Дарья, я сотрудник банка Тинькофф. Вам удобно разговаривать? Что хотели. Напомните о платеже до 31 мая 4300 рублей. Оплатить успеваете? Все, напомнили. Исчезайте. Вы успеваете оплатить, Ольга Викторовна? Неважно, напомнила. Исчезай. Быстро отсюда уходи. Всего доброго, до свидания. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Викторовна, не молчите. Я сказала, здравствуйте, прочистите себе ушки, уважаемый. Компания Smart Money. Подпрыгнуть надо Саман мне. Викторович. Разговаривайте в трубку, пожалуйста, Ольга Викторовна, по какой причине? Ушки прочи. У вас просрочная задолженность 35 рабочих дней. Угу. Потому что Луна в фазе Венеры. Ольга Викторовна, да. Денежные средства когда будут поступлены на наш счет? Не знаю, как Луна перейдет в фазу Марса, тогда обговорим. Ольга Викторовна, я смотрю, вам весело. Нет, не весело. Я столько жду, когда же она в фазу Марса перейдет. Она все в Венере, никуда, ни туда, ни сюда. Ольга Викторовна, у вас 60 дней не было заработной платы? Я про зарплату слова не сказала, я про Луну говорю. Так я про Луну с вами не разговариваю. Так, а я разговариваю. Поддерживайте беседу со мной, раз я начала такую тему беседы, надо поддерживать. Ольга Викторовна, мы сейчас разговариваем про вашу задолженность. А я про нее и говорю. Решайте вопрос. Нет, это трудно, и все зависит. Ольга Викторовна, решайте вопрос. Я с Луной каждый день решаю, пока еще продвижения нет. Средства. Венера к Марсу, Марса к Венере. Да. 65 дней не нашли. А что делать? Я же не могу звездами Ольга регулировать. Викторовна. Я, конечно, понимаю, что я птица высокого полета, но не до такой же степени. Вы также работаете? Да все возможно. В городской клинической больнице? Все возможно. Ставропольского кора? А возможно. Что все возможно? Ольга Викторовна, отвечайте на поставленный вам вопрос. Да вы не нервничайте. Вы понимаете, что я для мужчины нервничаю. Нервничать, это очень влияет на потенцию. Ольга Викторовна, я вас задал конкретный вопрос. Вы понимаете, через пару недель вы можете быть просто приложением к своей жене. Если у вас такие Ольга нервозы Викторовна, уже я сейчас. Я вам еще раз повторяю. То, что вы работаете на том же месте работы, где указали. Это все возможно. Ольга Викторовна, вы мне конкретно ответите на вопрос. Вам понравилось мое имя и отчество, да, или вы переживаете? Или нервный тик какой-то у вас? Вы так нервно, Ольга Викторовна, нервный Ольга Викторовна, Ольга Викторовна, Ольга Викторовна. Но если вы такое нормально ощущение, не умеете, что у вас в молодости вас первая любовь была, и ее звали Ольга Викторовна. И вы сейчас сидите и претесь. Если вас нормально разговаривать, не научили со своим кредитором. Нормально, спокойно разговариваю. Рассказываю о том, что все в этой жизни зависит от звезд и Луны. А главное, в какой фазе находится Луна. Денежные средства, чтобы сегодня поступили на счет нашей компании. Правда? До свидания. Прощай. Алло. Алло. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», Сергукова Анна Викторовна, рассказывайте, представитесь, Дмитрий Михайлович, это ваш знакомый? Это мой сынок. Ага. Дело в том, что я номер телефона предоставила как свой личный контактный. Скажите, пожалуйста, а его номер телефона... Это его телефон, телефон его. Он просто дал мне поговорить. Поговорить с вами? Да нет, ну как, мне разрешил не... брать трубку. Он побег куда-то, по девкам убегает, а говорит, телефон будет звонить, бери, но с зарядки не снимай. Поэтому я и беру. Угу. Хорошо, в таком случае, как только он вернется там домой. Послушайте, Аннушка вас зовут, да? Если вы тоже его очередная девушка, то так и не думайте. Он с каждый день вводит новых, поэтому не верь ему. Не верь. Он не женится на тебе, по-любому. Он всех девок только водя, хихикая, а жениться ни на ком не хочет. Вы так сказали, женщина? Можно тебе сказать? Я не знаю, каждый поумнее. Я приятно, ему хвалю, когда внуки будут. Алло. Алло. Угу. Здравствуйте, Слушай. Меня зовут Андрей. Андреева Светлана Владимировна, звонок вам поступает из компании ID Collect. Наш разговор все записываются. Угу. А с Анжеликой Валерьевной могу я поговорить? Я вас слушаю. Вы Анжелика Валерьевна? Да. Звоню вам по поводу договора «Турбозайм». Ваш договор находится в компании «ID Collect» по договору с ИСТИ по 382 статье Гражданского кодекса. Сумма долга 28 232 рубля. Угу. Сумма долга у вас фиксированная, процентов нет, неустоек нет, и ничего уже более начисляться не будет. Угу. Как-то планируете данный договор закрывать? Ну да, конечно. Есть какие-то определенные даты, суммы? Как планируете закрывать? Ну, даты, наверное, в течение следующего месяца. Вот ежиков продам и сразу закрою. Кого продадите? Ежей. А, ежей? Угу. Вы ежей продаете? Ну да, таких декоративных. Берут? Берут, да. Кто занимается этим? Ну, начиная в зависимости от вида, от цвета иголок, то от 1500 один. Ну, от возраста зависит. Дешевые. Дешевые они, конечно. Угу. Ну, вообще, как бы, нет, я просто на будущее спрашиваю. Клиенты как бы есть в плане? Частично вы сможете закрывать? Ну, клиенты есть, да, определенные. Их же не все люди берут, этих ежей, правильно? Ну, есть свой список клиентов, да. Ну, то есть сейчас мне нужно подождать время, чтобы как бы после рождения до момента, когда их уже можно продавать. Так просто интересно, они такие маленькие, да? Не растут, ну, да, такие крошечными остаются? Нет, они, ну, они, естественно, меньше, чем обычные, да, ежи, которые там в садах встречаются, на таких уличных, они как бы считаются декоративными, ну, меньше обычных, но такие, даже не знаю, ну, с чем сравнить, я не знаю. Так интересно, первый раз, правда, от вас слышу. Я просто объясню, сумма долга у вас фиксирована, какого-то ежемесячного платежа нет, все зависит от вас. Угу. А вы давно со мной работаете уже? Нет, ваш договор с 1 апреля. Вы письмо не получали, разве его были, документы были отправлены? Не, не помню. То есть с 1 апреля вы месяца на 3. Вы по агентскому работаете? Нет, это цессия ваш договор. А, вы мой кредитор новый. Да, все. Здрасте. А вот я из-за этого говорю, вы письмо не получали? Ну, я что-то не помню, правда. Заказное? Давайте вас. Заказное, да. А, ну да, иди, вообще-то работает нормально в этом плане. Ну, получали. Вот я за это спрашиваю. Если хотите, могу проверить трек-номер. Не, ну я же, если бы, как сказать, я не уверена. Если бы я не получила, я бы с первой секунды сказала, что неуведомлена. Скорее всего, получала. Просто писем приходит много, в том числе и заказных. Поэтому. Я вам могу сразу сказать, сумма долга фиксирована, нет какого-то определенного платежа, любые ваши платежи уходят только на погашение долга. Тихонечко закрыли, справку получили, что задолженности нет. Все, поняла. Да, получили. Получили вы, да. Угу. Все правильно. 25 мая. Вот. Хорошо. Тогда ждем от вас оплату, реквизиты есть, тихонечко закрывайте. Выходите из ситуации. Хорошо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Да. Алло. Алло, здравствуйте. А можно услышать Надежду Ивановну? Кто вы? Это Национальная служба взыскания. Меня зовут Диана Игоревна, разговор записывается. Фамилия ваша? Ой, я не хочу с вами разговаривать. Мы с вами уже раз ругались, не хочу вас слушать. Давайте, до свидания. Оксана, да? Нет, у вас настроение сегодня. До свидания, Оксаночка, до свидания. Пошла нахрен, варю. До свидания, Оксаночка. Кладите трубку. После тебя только, мразь. Ну, почему у вас такое настроение? Я просто не могу понять. Почему вы с ним ругаетесь? Потому что ты мразь. Все, кто вы там работаете, вы на себе мрази конченые. Ну почему? Ну почему у вас такое отношение? Я не знаю, почему вы мрази. А в чем мы виноваты? Откуда я знаю, почему вы мрази? Хватит оправдываться передо мной. Надоели. Все утро звонят и все оправдываются. Я оправдываюсь перед вами. Смешно, просто мы хотим понять, у вас есть. Я смотрю, сиди и смейся. Ага, тебе все понятно. Ты понимать не можешь. Понимают люди, у кого есть мозг, ум. А у тебя все отсутствует. Поэтому вы работаете звонилками, попрошайками. Ну, хотя бы работа есть, в отличие от вас. Все, ты свободна. Я тебе разрешаю удалить. После вас, Оксаночка. Услышала? После вас, Оксаночка, трубочку кладите. После тебя, животное. Ладно, я положу рядом с собой и разговаривать надо. Здравствуйте. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика Валерьевна, это вы? Да. Меня зовут Петрищев Дмитрий Викторович, Сибирь Консалтинг Групп. Работаем в отношении лайм-займ. Ведется запись разговора. Как фамилия? Петрищев? Анжелика Валерьевна. Петрищев Дмитрий Викторович. Анжелика Валерьевна, да. Скажите, пожалуйста, 161 день не закрываете свой займ компании лайм. А по какой причине? Ничего не буду говорить. А почему? Ну, я думаю, что надо вам прослушать записи наших с вами переговоров, и вы все узнаете и услышите. Я же вам не попугай, одно и то же повторяю. Так, Анжелика Валерьевна, угу. У меня, к сожалению, нет времени все записи прослушивать. А у меня, к сожалению, нет желания повторять одно и то же. находится в тупике, звонит в тупике. Анжелика Валерьевна, вопрос я просто поставлю просто. Оплачивать собираетесь, да, нет? А просто ни на какие ваши вопросы отвечать не буду, пока кредитор не уведомит о привлечении вас как третьих лиц для работы со мной по возврату просроченной задолженности. Даже переубеждать вас не буду в том, что вы заблуждаетесь, поэтому всего доброго, до свидания.